Глава вторая. Возврат к реальности происходил тяжко. Голова раскалывалась на мелкие кусочки под монотонную работу молотобойца, от чего-то поселившегося в моей бедной голове. Этот гад так фигачил своей колотушкой по моим мозгам, что я потихоньку начал звереть. Такой головной боли я уже давно не испытывал, даже забыл, как ее зовут. А ее, сука, оказывается, и звать не надо. Она сама приходит, именно в тот момент, когда ее не ждут. А еще меня чудовищно мучил просто дичайший сушняк, превративший слизистую язык не иначе, как в наждачную бумагу. И, похоже, все коты специально со всей округи сбежались, чтобы непременно мне в рот нагадить. Черт побери, да где же бродит моя хваленая регенерация, когда она мне так нужна? А то не ровен час помрет дряхлый дедушка, и поминай, как звали, на третий, девятый и сороковой день. Сознание, несмотря на жуткую головную боль, постепенно очищалось от тумана, который постепенно поглотил меня за столом в походном шатре Кощея. Интересно, сколько этого дрянного вина я вчера выкушал? И что примечательно, неужели оно оказалось настолько паршивым, что я прямо за столом в полный аут ушел? А ведь со мной такая оказия за всю жизнь всего пару раз и произошла, да и то по молодости. Контролирую я себя хорошо, лишнего никогда не позволяю, а здесь прям как с цепи сорвался, нарезался, как конченый алкаш. Странно все это, как будто и не со мной произошло. Так, надо срочно подлечиться и в форму прийти, хотя бы с помощью малого целительного заклинания, раз регенерация чего-то погулять вышла. Ведь я сейчас натурально, ни ухом, ни рылом, ни петь, ни рисовать. Дошел, блин, до ручки, старикашка несчастный. Я привычно потянулся к силе. А вот фигушки. Нет ответа. Не открывают дедушки потайные закрома, чтобы он по амбарам помел да по сусекам поскреб, чтобы силушки-то богатырской для заклинания лечебного набрать. Похоже, какая-то стерлядь очень сильно не хочет, чтобы бедному старичку жесточайшего похмелья лучше стало. Это что же за тварь такая бессердечная? Хуже фашистов, прав слово, так дедушку пытать. Вот я же с тобой такое же непосредство сотворю, если и в этот раз выкручусь. Пребывая в весьма расстроенных чувствах, я попытался перекинуться в свою проклятую ипостась. По моим прикидкам, подобное действие тоже должно было избавить меня не только от головной боли, но и привести в порядок мои сдувшиеся физические кондиции. В виде злобного монстра моя сопротивляемость ко всякого рода враждебной магии куда выше. Однако, к моему большому изумлению, мне не удался и этот уже привычный мне фокус. Как я ни пыжился, я так и оставался в своем немощном старческом теле. Вот что за хрень со мной происходит? Мне даже завыть от обиды захотелось. «Так, стоп! Хватит ныть, старый, еще успеешь наплакаться волю», — приказал я самому себе. «Вот скажи-ка мне, старый, отчего у тебя не только сила не работает, но и руки-ноги совсем не слушаются?» Я попытался для начала пошевелить пальцами, как на руках, так и на ногах. А ведь действительно не слушаются. Такое ощущение, что конечности мои затекли неимоверно, что утратили всякую чувствительность. «Да как так-то? Что за невезуха?» Как в народе говорят, что ни день, ни понос, так золотуха. Надо было срочно разведать, что же такое со мной приключилось на этот раз. Я едва разодрал глаза, с трудом приподнимая опухшие веки. Такое ощущение, что я, помимо воли, превратился в гребаного гоголевского вия, который сам поднять веки не может. Только у меня, в отличие от этой твари, не было под рукой шнырей, чтобы их поднять. Вот и приходится теперь самому корячиться. Ох, когда же это все кончится? Дедушка устал, дедушка хочет немного отдохнуть. Но дерьмо на него все еще продолжает валиться и валиться, не давая даже дух перевести. Но ничего, дедушка выживет, дедушка выстоит. И, как обычно, всем зад надерет, чтобы впредь неповадно было всяким дерьмом его спаивать. А потом еще и глумиться над болезным, заталкивать его в какой-то сырой и мрачный каземат, да приковывать руки-ноги к стенам, раскорячив старого больного человека, словно морскую звезду. Да-да, вы не ослышались. Разлепив глаза, я обнаружил себя в какой-то мрачной тюремной камере с совершенно без окон и дверей. Хотя нет, дверь была. Она представляла собой фигурную кованую решетку, всю сплошь усеянную магическими печатями. Таких навороченных формул я еще не встречал. Даже конструкты известного на весь мир дома Кюри, съевшего, так сказать, собаку на изготовлении сложнейших блокираторов магии, были куда как попроще. А я, похоже, опять вляпался по самые помидоры. Ну вот отчего мне без пиздюлей, как без пряников. Теперь опять надо придумывать и изобретать, как выбираться из этой задницы, в которую я сам себя по дурости загнал. Вот нахрена я из того кувшина винище начал глыкать? Крутого перца из себя решил изобразить. Ведь для чего-то меня этот гад на переговоры пригласил, только завидев приближение моего мертвого воинства. Похоже, что вино было изначально отравлено. Мысли со скрипом крутились в голове, пытаясь выстроить логическую и непротиворечивую картинку вчерашнего застолья, отчего планомерно перешедшего в натуральную пьянку. Причем отравлено абсолютно неизвестным мне ядом, продолжил я свои поиски истины, раз я его не сумел распознать и вовремя среагировать. Но я-то думал, что неожиданно встретил лучшего друга, с которым неоднократно бился с монстрами плечом к плечу. Как мне было ему не доверять? «А с чего ты вообще взял, что это был именно Кощей?» — возразил мне внутренний голос, выступивший этаким скептическим оппонентом. «Может, это хитро вымудренный морок, который ты не сумел распознать, а может, и вовсе тератоморф. Он, вспомни Вильяма Карловича», — не унимался голос в моей голове. «Так-то да», — согласился я с этими доводами, — «даже не знаю, отчего я так решил. Видимо, принял желаемое за действительное. И когда увидел похожий результат, принял как должное. Так кем же может быть этот гад?» Я не заметил, как прокричал вслух последний вопрос. «Ну, гад или не гад, утверждение довольно субъективное». В поле моего зрения, отгороженной решеткой блокиратора, появился тот самый фрукт, выдающий себя за Кощея. «Но черт побери, он так на него похож, просто один в один. Мимика, манера говорить, повадки, жесты, какие-то мелкие детали, что я не успел осознать, но они были обработаны моим подсознанием. Все мои чувства просто вопили, что вот этот самый великан, стоявший передо мной, и есть самый настоящий Кощей Бессмертный». «А вот насчет моей подлинности можешь не сомневаться», — продолжил Асур, так похожий на моего друга. «Я и есть Кощей Бессмертный, подлинный и неповторимый. А вот тот Кощей, которого ты знаешь, вот он и есть самая настоящая подделка». «В смысле подделка?» Пусть я и пребывал не в лучшем положении, но разобраться со сложившейся ситуацией следовало все непременно. «В прямом», — заявил Кощей, вышагивая перед узорчатой решеткой моей антимагической клетки. «Некогда мы были с ним единым целым, одной полноценной личностью», — продолжал откровенничать Асур. со своими радостями, страхами, страстями. В нас были вмешаны в равных пропорциях добро и зло, радость и печаль, ненависть и все прощения. Но он, тот, которого ты считаешь своим другом, вдруг решил, что он несовершенен. Кощей сжал громадные кулаки и натурально так заскрипел зубами. А зубы у него, я вам скажу, будь здоров, меня аж до мурашек проняло. И во что бы то ни стало, решил от меня избавиться, стать лучше, как он заявил. Ну-ка, ну-ка, а поподробнее можно твое бессмертие? Я даже забыл о головной боли, плохом самочувствии, цепях и браслетах-блокираторах, растягивающих меня в разные стороны. Твой случай очень похож на раздвоение личности, как заявили бы наши психиатры. — Не было никакого раздвоения, — мотнул своей уродливой башкой Кощей. — Мы еще были едины, когда он, то есть я, решил сделать себя лучше. Мне было хорошо заметно, как тяжело дается ему эта история. Похоже, что с того момента этот, как оказалось, осколок личности, прежде единого и оригинального Кощея, ни с кем не делился произошедшим, только сам с собой. — И как? Получилось? — поинтересовался я. — Да, он отделил от себя все самое плохое, решив избавиться от меня навсегда. Нервно воскликнул Кощей, злобно оскалившись и сверкнув глазами. — А, так ты... — наконец-то для меня все встало на свои места. Тот самый кусок сознания, собравший себе весь негатив в оригинальной личности Кощея. — Я лучшая его часть! — раздувшись от собственной значимости, заявила злобная альтер-эго моего друга. — На самом деле уничтожить нужно было отделенную от меня часть, что я с превеликим удовольствием и сделал. Но этот слабовольный слизняк умудрился выжить, и, как я понял, именно с твоей помощью. Вот как меня достали все эти божественные приколюхи с разделением сознания, с аватарами, с гребанными яйцами и иглами вместе взятыми. Я уже с лихвой всего этого нахлебался. И у меня уже такая каша в голове заварилась, что хоть караул кричи. Но провидению, видимо, было абсолютно недостаточно моих предыдущих приключений, и оно продолжало мне их непрестанно подкидывать. Одно за другим, одно за другим, одно за другим, совсем не давая продохнуть. А ведь я так хотел вернуться обратно в Союз и бросить все силы на борьбу с разрухой. А ведь с моими-то возможностями можно таких дел натворить. Да хотя бы в космос на десяток лет раньше полететь. Ведь с моим гравитационным талантом преодолеть земное протяжение расплюнуть. Да и на стройках народного хозяйства мне всегда дело найдется. Я, как те два солдата из стройбата, не только экскаватор могу заменить, а еще покруче. И еще я до сих пор лелеял глубоко в душе пока еще несбыточную мечту вновь вернуть Надюшку, супружницу мою, отдавшую Богу душу уж еще в том родном мире. А в этом она еще почти ребенок, дитя. Не с руки ей сейчас с таким стариканом под венец идти. Это я знаю, как оно было, и что я — это я. Но она-то совсем не в курсе, что мы с ней столько лет душа в душу прожили и счастливы были. Но я не терял веры, что это потерянное счастье можно будет вернуть вновь. Это было бы лучшей наградой от Всевышнего, Создателя, или кто он там, за все мои труды, подвиги и мытарства. Я был готов терпеть еще вечность, но Надюшка-то нет. А вдруг она встретит кого? Если уже не встретила. Нет, нет, дождись меня, родная. Я постепенно молодею, уже на шестидесятник выгляжу. Правда, процесс идет не так быстро, как хотелось бы, но, думаю, еще через годок-другой до тридцатки тихой сапой доберусь. Но вот дождется ли она меня? Не факт. А вот если бы рядом я где-то обретался, так и в курсе бы всей ее судьбы мог бы быть. И всех бы ее чертовых женихов, кои появятся, в раз бы разогнал. Моя она и только моя, никому ее не отдам. Я привык за счастье бороться, как за личное, так и за общественное, народное. Уж в чем, а в этом меня изменить никому не удастся. Потерявшись на мгновение в обуревающих меня чувствах, я совсем забыл о Кощее, вернее, о его двойнике, этаком мистере Джекеле или злобном Санте. «Извини, дружище, задумался о своем, о девичьем», — произнес я, вновь ощутив на себя пристальный взгляд великана. «На чем мы остановились?» «Этот слизняк выжил», — недовольно проревел Асур. «Хотя я принял все меры, чтобы он рассыпался в склепе зловонной пылью». «Так это ты его туда законопатил?» Еще большая часть сложного пазла сложилась в моей голове. «А сам тогда как же уцелел? Вы ведь еще делили между собой общее тело». «Я использовал одного из клонов, выращенных в моей лаборатории», — самодовольно сообщил злобный дубль моего друга. «Это было невероятно сложно — усыпить его бдительность, после чего переселить свою разделенную сущность в одного из клонов, но мне это удалось. И тогда я без каких-либо сожалений уничтожил наше общее тело. Уничтожил вместе с этим предателем. Только вот как он сумел утаить от меня иглу? Не понимаю, ведь я все так искусно рассчитал. Он не должен был возродиться ни при каких обстоятельствах». «Ну...» При попытке пожать плечами магические браслеты больно впились мне в руки. Но меня, наоборот, этот факт весьма порадовал. Значит, мои руки еще не совсем отмерли. Так было угодно провидению. «Не существует никакого провидения», — презрительно сморщился Лже-Кощей. «Этот жалкий червяк тоже каким-то образом сумел меня обмануть». «Тогда чего ж ты остальных клонов не уничтожил?» — задал я, в общем-то, логичный вопрос. — Тогда ему было бы гораздо труднее восстановить былое могущество. — Проблем хватало, — нехотя ответил великан. — Мы же были изгоями в Агархартке. Мне просто повезло, что я вообще сумел пробраться в лабораторию. Меня заметили, да и время поджимало, поэтому уничтожить остальных клонов мне не удалось. — Что тебе сказать, родной? Я усмехнулся уголком рта, стараясь лишний раз не шевелить головой. Боль потихоньку начала униматься. — Соболезную твоему горю. — Не думал, что после стольких веков вновь услышу о своей ненавистной половинке, — признался Асур. — Но сейчас, проведя столько времени на кромке, куда он боялся возвратиться, я готов встретиться с ним лицом к лицу. «В мире должен остаться только один Кощей, и им буду я!» «Слушай, а почему он о тебе никогда не рассказывал?» Я продолжал утолять свое любопытство, стараясь не думать о собственном бедственном положении. «Ведь от того, что решит насчет меня этот огрызок нормального Кощея, будет зависеть моя жизнь». «Я аккуратно почистил его память, чтобы убрать любую информацию о себе», — довольно улыбнувшись, ответил Асур. «После чего я все и провернул». «Ага, вот, значит, как оно было. Сознание Кощея, перенесенное в иглу после смерти его физической оболочки, была лишена знаний о собственном, лично же им и выбраканном дубле. Если сейчас Кощей попытается проникнуть на кромку, чтобы спасти меня, он обязательно столкнется со злобным Сантой-двойником. И столкнется с ним абсолютно неподготовленным к такой встрече. И спасать придется уже его. Гребаный Деппельгангер. С этим срочно нужно что-то делать, иначе...» «Что за тих, червяк?» Вновь отвлек меня от невеселых мыслей лже-Кощей. «Думаешь, как я с тобой поступлю?» «И как же?» — спросил я, хотя у меня и мыслей таких не было. Однако сказать, что собственная судьба меня совсем не волновала, это реально душой покривить. Вот только приученным я оказался прежде всего о других думать — родных, близких, друзьях, боевых товарищах и верных соратниках. А о себе, любимом, уже в последнюю очередь. Вот такие, наверное, неправильные установки по нынешним временам, еще тем, которые остались в далеком будущем, привили мне старшие товарищи. Папка с мамкой, а когда их не стало, воспитатели в детдоме, потом командиры в Красной Армии, постарались блажь о собственном сытом благополучии из головы повыбить. «К счастью, — говорили они, — всем миром двигаться надо, иначе не только коммунизма не построим, но даже и до настоящего социализма дотянуться не сможем». И, в общем-то, как в воду глядели. Где он сейчас, этот коммунизм? Так и остался недостижимой мечтой, за которую отцы наши, да и мы сами, и жилы рвали, и жизни отдавали, не жалеючи. Уж я-то знаю. Собственными глазами видел, как рассыпались прахом наши мечты о светлом будущем. «У тебя есть два варианта, чужак», — медленно, словно смакуя, произнес великан, растягивая слова. «Медленно сдохнуть или...» «Да не тяни уже кота за яйца, твое бессмертие!» Я криво усмехнулся, понимая, куда он клонит. «Не твое бессмертие, Хоттабыч», — навязчиво поправил мне лже-Кощей. «А владыка света, запомни это раз и навсегда, если хочешь пожить еще немного». Все-таки мой дар произвел на него сильное впечатление. А рассказ о том, что я собственноручно упокоил таких монстров-титанов, как Кронос и Гиперион, и вовсе изумил. Не зря же он меня столько расспрашивал о подробностях, пока не убедился в моей правоте. И сейчас, по идее, он должен был меня завербовать в доблестные ряды сил добра. Недаром же эта хреновая копия моего друга величала себя на кромке не иначе, как владыкой света. Сколько же я буквально за год повидал подобных владык? А выходило так, что немало. Хама Тойгах, удельный князек Абакана, Адольф Гитлер, фюрер Вековечного Рейха, Гиперион, откинувшийся сиделец из вечной бездны Тартара, червеподобный Драмагар, забытый монстр из далекого прошлого, который не запомнили даже боги с асурами, но и верховный титан Кронос, повелитель времени, да и всего мира до кучи, куда ж без него. Теперь вот еще и злобный Санта-Кощей нарисовался. Не многовато ли для одного столетнего старикашки Гасана Хоттабыча? По-моему, перебор. «А подумать-то можно будет?» — произнес я, к немалому удивлению гребаного отморозка. — Быть или не быть? Жить или не жить? А то я что-то совсем подустал, да и голова опять разболелась.